Незаметно наступила весна. И вот в один из погожих теплых дней Джонка пристала к берегам восточных гор. Лин Джиян вспомнил, как Ло Хун Цюй расправилась тут с тигром, и, собравшись пойти навестить Ло Хун Цюй, сказал Сяошань: «Отец твой очень любил ее за дочернее почтение и даже просил уважаемого господина Иня просватать ее за Сяо Фэна. Я не помню, говорил тебе или нет, но потом, когда мы были в государстве Суань-Юань, мы получили от господина Иня письмо, из которого узнали, что сватовство состоялось. В вещах отца, я помню, видела какое-то письмо, где говорилось о сватовстве», — сказала Сяошань. «Я давно собиралась спросить вас, в чем дело, но все как-то забывал. Мне непременно нужно повидать Хун Цюй. Надо узнать, когда она собирается возвращаться домой. К тому же, если она способна справляться с тиграми, то что может быть лучше, если она изъявит желание отправиться вместе со мной разыскивать отца?» «Это верно», — ответил ей Лин Джиян. «Но только ведь ты еще очень слаба, а дорога здесь трудная, все через горы. Когда мы приедем на Малый Пенлай, где я буду разыскивать отца, ведь мне придется лазать по горам. Почему же мне сейчас не пойти с вами?» — возразила Сяошань. «Дома я уже упражнялась немного, а теперь как раз представляется случай поупражняться на горной тропе. Ничего, что я еще слаба, это развлечет меня». Вань Жу и Жо Хуа тоже захотели отправиться с ними. И Лин Джи и Ян, поручив дочь Зюгуну присматривать за Джонкой, захватил с собой несколько матросов и вместе со всеми сошел на берег. Шли они, не торопясь, время от времени останавливались и, наконец, добрались до старого скита Ляньхуа, где жила Хун Цюй. К великому их изумлению, там никого не оказалось. Они собрались было повернуть обратно, но тут мимо них проходили двое земледельцев, и Лин Джиян решил узнать о них, о Хун Цюй. «Мы как раз работали у отца Хун Цюй, почтенного господина Ло», — сказал один из крестьян в ответ на вопрос Лин Джияна. «В прошлом году наш господин скончался. Барышня Хун Цюй переехала в деревню Нарциссов, а землю подарила нам. Спасибо ей, ведь она уничтожила здесь всех тигров, и благодаря ей мы теперь живем здесь спокойно. В начале этого года барышня увезла отсюда гроб с покойником. Говорят, что она собирается возвращаться в Поднебесную империю. Кто ее знает, когда она теперь вернется. А здесь ее все очень уважают и почитают за то, что она избавила нас от тигров. Да пошлет ей судьба хорошего жениха». Сяошань была очень огорчена тем, что ей не удалось познакомиться с Хун Цюй, но делать было нечего, и она побрела со всеми обратно. Еще издали, подходя к Жонке, все заметили, что До Цзюгун стоит на берегу и разговаривает с какой-то старой монахиней. Подойдя ближе, они увидели, что монахиня была одета в лохмотье, все лицо ее отливало какой-то жуткой синевой, в руке монахиня держала волшебный гриб. «Что вы с ней толкуете?» — обратился Лин Джиян к До Цзюгуну. «Надо было просто приказать матросам дать ей что-нибудь, и пусть бы она шла своей дорогою». «Это какая-то юродивая», — ответил До Цзюгун. «Она вовсе не подаяние просит. Она вертит в руках вот этот гриб, напевает что-то и просит, чтоб мы ее перевезли. Я спрашиваю, куда ее перевезти? Она говорит, что ей нужно добраться до какого-то обернись берега. Но я никогда не слышал ни о каком обернись береге. Сумасшедший, больше ничего». Между тем монахиня запела: «Я всех трав покровитель Спенлая. Сколько лет уж не помню вас, знаю. Мне так жаль вас, низвергнутых в суетный мир. Я вам в дар принесла чудодейственный гриб. Нашу долю хочу нитью общей скрепить». Сяошань прослушала эту песню, и сердце у нее забилось. Она тотчас же подошла к монахине, сложила приветственно руки и сказала: «Матушка-отшельница, раз вы хотите, чтобы мы вас перевезли на тот берег, мы вас перевезем. Но не соизволите ли вы дать мне этот гриб?» «Благодетельница моя, если вы так милосердны, что согласны переправить меня, то как же мне отказать вам и не дать этот гриб? К тому же у вас такой болезненный вид, только этот гриб и может вам помочь». «Раз так, я прошу вас на джонку», — пригласил ее Сяушань. До Дзюгуну и Линджияну было уже неудобно возражать, и, поднявшись вслед за монахиней на джонку, они занялись приготовлениями к отплытию. Вскоре, освободившись от дел, До Дзюгун подошел к Сяушань. — Будьте осторожны, барышня, — сказал он. — Гриб ее вовсе не чудодейственный. Смотрите, чтобы вы не попались на плутни нечистой силы. Когда-то на Малом Пенлае я съел точно такой же гриб, и потом так болел, что чуть не расстался с жизнью. После той болезни я до сих пор еще чувствую себя слабым. Это потому, старец, что вам не дано судьбой познать чудодейственную силу этого гриба, — вмешалась монахиня. Какой вред может принести человеку этот гриб? Вот тутовая ягода, например. Если ею будет постоянно питаться человек, то это продлит годы его жизни. Если же ее будет клевать голубь, то она просто одурманит его. Или вот, например, мятная трава. Для человека она полезна, так как сбивает жар. А кошка от нее сразу же становится пьяной. Чудодейственный гриб — это волшебное средство. И если его отведает тот, кому судьбой дано приблизиться к Будде, то он сразу же может вознестись в обитель святых. Если же случайно дать этот гриб псу или кошке, то кто их знает, могут и заболеть. До Дзюгун понимал, что монахиня издевается над ними, и весь кипел от гнева. Сяошань это видела и поспешила увести монахиню в каюту. Как только они уселись, монахиня протянула Сяошань свой гриб и сказала: «Прошу вас, благодетельница, съешьте этот гриб, и вы очистите свое сердце от мирской грязи. А если вы сумеете прозреть кое-что из прошлого бытия, то нам легче будет говорить». Сяошань со словами благодарности приняла от монахини гриб, тут же съела его и сразу почувствовала какую-то бодрящую свежесть душевных сил и безмятежную ясность чувств. Взглянув на монахиню, она заметила теперь, что от всего ее существа веяло чем-то сокровенным, неземным, лицо ее стало спокойным. На нем не осталось и тени былой мрачности. Сяошань склонилась к Ваньжу и прошептала ей на ухо: «Ты заметила перемену в ее лице? Смотри, какое она стала доброе и мягкое!» «О какой ты перемене говоришь? Я вот гляжу на нее, и мне становится страшно», — ответила Ваньжу. «Позвольте узнать, как вас величают, матушка?» — спросила Сяошань у монахини. «Друг всех цветов», — ответила та. «А откуда вы теперь идете?» «Я иду с горы нетерпения, из пещеры волнений, путями круговращений».